Бенджамин Рошфор. Невероятные приключения Фанфана Тюльпана в двух томах. Тома первый и второй. Она совершила ошибку, отвернувшись на мгновение, чтобы бросить письмо в огонь. Но в этот раз он метнулся вовремя. Секунду спустя послание было у него в кармане, а 10 секунд спустя крепко схваченная за плечи Присцилла Мильтон была водворена в большой платяной шкаф, который он закрыл на ключ. После чего достал письмо, чтобы его прочесть, что оказалось невозможно из-за дикого шума, криков о помощи и ударов кулаками, которыми Присцилла сотрясала шкаф. Примерно 2 часа спустя отец О'Брэди, который с карабином на плече выходил из лагеря, чтобы немного поохотиться, встретил Тюльпана, бесцельно бродящего в задумчивости, с руками за спиной. «О, святой отец!» — обрадовался он, увидя О'Брэди. «А я сейчас хотел пойти к вам». «Хорошо, вернемся, сын мой. У меня еще 0,5 бутылки великолепного виски. Того, что вы унесли от меня, я думаю, оно действительно отличное. Я немного наблюдал за тобой, прежде чем ты меня увидел. Я сказал себе: Тюльпан, мне кажется, в меланхолическом настроении». «Есть отчего, святой отец», — сказал тот с легким вздохом. Затем замолчал до тех пор, пока не пришли к священнику. Жилищем последнего был большой вигвам из шкур бизона, предоставленный, по его словам, неким утренним оленем, вождем Саскивас, в благодарность за то, что познал истинного бога. Когда они вошли, человек того же роста, как кюре, и тоже одетый охотником, закончил кипятить воду на очаге, окруженном камнями, дым от которого уходил через дыру вверху. «Моя сестра», — сказал падре, указав на охотника. «Добрый день, сестра», — вежливо сказал Тюльпан, которому не доводилось еще встретить тут монахиню. «Добрый день», — ответила та мощным голосом кавалерийского командира и почти тотчас улизнула с котелком, говоря, что должна заняться перевязками. «Воспользуемся этим», — прошептал О'Брэди, и, достав из-под мехов, служивших ему ложем, виски, наполнил 2 стакана, которые они выпили, прислушиваясь, и которые мгновение спустя исчезли вместе с бутылкой под мехами. Все заняло не более 15 секунд. «Итак», — спросил отец О'Брэди, располагаясь поудобнее, предложив знаком Тюльпану сделать то же самое. «О, пустяки!» — сказал Тюльпан уклончиво. «Я получил письмо, которое породило в моей душе сомнения. Несколько лет назад, живя в Лондоне, я познакомился с восхитительной девушкой Анжелой, в которую влюбился, и у нее от меня родился сын. Я думал, что никогда больше не услышу ни о нем, ни о ней, но, к моему удивлению и потрясению, получил сегодня от нее письмо. Она тоже не слышала больше обо мне и считала меня мертвым. Как она узнала, что я не умер и нахожусь здесь, не знаю. Короче, она мне написала. Написала, как она счастлива, узнав, что я жив, и рассказала о нашем сыне, Фрэнсисе, ему 4 года». Она вышла замуж за нью-йоркского адвоката, и, если я правильно понял, кажется, очень счастлива, что, по правде сказать, меня немного огорчает. «Нет в этом мире совершенства», — сказал кюре. И тотчас: «Эверетт Покс, ее дядя, человек, с которым ты работал против англичан, когда был в Лондоне, это от него Анжела узнала, что ты жив и находишься здесь». «Эверетт Покс? Мой старый друг из проспект оф Уитби? Но он, как узнал он?» Тюльпан был поражен. «От меня», — сказал священник, спокойно вставая. «Он даже был здесь недавно. Я ему рассказал, как некий Тюльпан помог Лафаету избежать плена. Когда он услышал твое имя, я думал, у него будет удар. Конечно, он тоже считал себя мертвым. Господи Боже, он был здесь, почему он не пришел ко мне? Кем он был в Англии, мой мальчик, когда ты его узнал?» «Секретным агентом». «Ну вот он им и остается. Он не может подвергаться риску быть узнанным даже тобой из боязни быть раскрытым, ибо ты знаешь без сомнения, что в Веллифорж есть английские секретные агенты. Вот так, сын мой, ты, кажется, ошарашен». «Так оно и есть», — ответил Тюльпан, смеясь. «Что за день? Моя любовь, мои подруги, мои пропавшие друзья — все вдруг вернулись в мою жизнь. По Божьей воле, я и впрямь вновь отыщу их однажды и обниму. Я хотел бы увидеть моего сына и Анжелу. 4 года, Боже! Я становлюсь стариком». «Бог добр», — сказал отец О'Брэди, внезапно доставая, как фокусник, бутылку виски, из которой они выпили теперь из горлышка, вполне законно опасаясь вернувшейся, закончив перевязки, мисс О'Брэди в монашестве сестры святой истины. «Бог добр. Он заканчивает войны, и в тот день вы встретитесь на торжестве, я надеюсь, не платонически». «А что с Авророй?» — спросил Тюльпан, у которого от одного произнесенного имени появились слезы на глазах. «Аврора, Джонс, Эверетт Покс вам рассказывал о ней?» «Нет, но я вижу, что ты это сейчас сделаешь, мой маленький Фанфан». -фан.